это теперь модно. Мы шли на день рождения к нашему товарищу Жоре Виноградову. Путь наш лежал через универмаг, надо было выбрать Жоре подарок. «Возьмем термос», — после некоторых колебаний предложила жена. «Это, правда, несколько старомодно, но зато практичная вещь и недешево». «Еще чего», — сказал я. «Ты, может, купишь ему серебряный подстаканник или запонки?» «Додумалась! Нет, надо купить ему выдергу». «Зачем?» — спросила жена. «Для чего Жоре выдерга?» «Ну как ты не понимаешь?» — рассердился я. «Теперь эти подстаканники не годятся. Теперь главное, чтоб хохма, чтоб посмешнее, поняла?» И мы купили Жоре выдергу. «Спасибо, ребята», — сказал именинник, прислоняя к стене наш подарок. «Очень мило с вашей стороны». В комнате уже сидели Игорь Трещоткин и Семен Разгоняев. Они прямо покатывались со смеху, так им понравилась наша шутка. Я разделся, сделал два шага и чуть не упал, споткнувшись о что-то дребезжащее. Оказалось, что это трехколесный велосипед. «Ты чего?» — спросил я Жору. «Зачем эту технику завел?» Игорь Трещоткин вдруг, повизгивая, начал сползать с кресла, а Семен Разгоняев аж затопал от удовольствия ногами. «Да это не он!» — сказал Игорь, отдышавшись. «Это мы с Семкой. А что, старики, а? Я считаю, всякие там галстуки, ну это ж пошлость. Главное, чтоб хохма. Верно, Жора?» «Верно», — скучным голосом подтвердил Жора. «Ну что, ребята, еще Миша Побойник обещал прийти. Ждать будем или за стол?» «За стол, за стол!» — зашумели все. «Когда Жорочке было 12 лет, — начала светский разговор Жорина мама, — ему на день рождения подарили, как сейчас помню, матросскую форму». «Ну?» — сказал Семен Разгоняев, запихивая в рот кусок фаршированной щуки. «Очень интересно!» Тут в коридоре раздался звонок. «Вот и Миша», — сказала Жорина мама. Но это оказался не Миша. Это пришел Жорин групповой инженер Круглых. «Ну, брат», — сказал Круглых, — «будь здоров, расти большой!» И под общее ликование вручил Жоре садовые грабли. Потом заскочил сосед. «Я только на минутку», — сказал он. «Только на секунду». И, давясь от смеха, закивал в коридор. «Там подарочек тебе». «Подарочек, значит». Подбадриваемый гостями, именинник вышел в коридор и тут же вернулся обратно. Растерянно моргая, он нес на вытянутых руках фикус. Но всех нас перешибли школьные друзья Жоры Лелькины. Сначала впорхнула Лелькина, расцеловала Жору и подарила ему москвича в виде лотерейного билета. Затем побагровевший от натуги Лелькин, приседая, внес 20-литровую бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Разошлись с именин поздно. Мы с женой засиделись дольше всех, и Жора собрался проводить нас. «Жаль, Миша так и не пришел», — вздохнул он по дороге. «И что такое случилось?» — твердо обещал. Вдруг Жора охнул, схватил нас под руки и круто свернул в переулок. В последний момент я оглянулся посмотреть, что его так испугало. Это был опоздавший Миша Побойник. Он катил по направлению к Жоркиному дому ось от вагонетки.